Глава четвертая. Нина. Провожаю Мэгги наверх. Она медленно, шажок за шажком, поднимается по лестнице. Наблюдаю, как напрягаются мышцы жилистых рук, когда она хватается за перила, помогая себе преодолеть ступеньки. За два последних года Мэгги заметно сдала и теперь уже не так уверенно стоит на ногах, как раньше, будто боится, что, двигаясь быстрее, потеряет равновесие и упадет. Но я здесь, рядом, у нее за спиной, чтобы подхватить ее в любой момент, если это случится. Взрослее большинство из нас смиряется с тем, что рано или поздно придется осознать свою беспомощность перед временем и просто наблюдать за угасанием родителей. Я не исключение. Несмотря на все, что произошло между нами, мне тяжело принять неизбежный факт, что однажды ее не станет. Иногда я стою с закрытыми глазами у подножья лестницы, ведущей к ней на чердак, и слушаю, как она ходит по спальне и читает вслух. Возможно, это помогает ей заполнить мучительную пустоту в комнате. Однажды я сказала ей, что еще на этом свете она превратится в привидение, блуждающее по дому. Ответом был смех и обещание всегда, даже из могилы, следить за мной. Ответ не без злорадства, но, как ни странно, ее слова принесли успокоение. Уж лучше жить в доме с мстительным духом, чем одной. Одиночество пугает меня больше всего на свете. Мы добираемся до верхнего этажа, и Мэгги сворачивает налево, в ванную. Дверь там до конца не закрывается, однако она несколько раз пытается плотно пригнать ее, видимо, забыв, что ничего не получится. Сажусь на верхнюю ступеньку и слушаю, как течет вода из крана. Она набирает ванну, как всегда, по вторникам. Четкий распорядок защищает нас от неприятных неожиданностей. Однако временами Мэгги совершает глупости и отклоняется от сценария. Например, как сегодня, попытавшись украсть штопор. В такие моменты у меня опускаются руки. Мы словно топчемся на месте или даже делаем шаг вперед и два назад. Вернувшись домой, я включила погружной нагреватель. Естественно, не на полную мощность, а только чтобы немного подогреть воду. Содержание дома и так бьет по карману, а доходов, кроме моей зарплаты и ее пенсии, нет. Государственное пособие на отопление закончилось еще несколько недель назад. Январь и февраль выдались на редкость холодными. После Пасхи наступит лето, и отопление можно будет почти не включать. «Я принесла тебе новую книгу!» За дверью слышится громыхание. Мэгги залезает в ванну и отвечает. «Спасибо! Оставлю, у тебя в спальне!» Спускаюсь на второй этаж и возвращаюсь с книгой. На обложке контур тела. Какие полицейские обычно рисуют мелом на месте преступления? Почему ей нравится такое мрачное чтиво? Что откликается в ее черной душе? Кладу книгу на прикроватную тумбочку и подхожу к окну. На улице никого. За окнами у соседей мерцают телеэкраны. Интересно, что там сейчас идет? Наверное, сериалы. Когда я была маленькой, мы вечерами обязательно включали «Улицу коронации» или «Жителей Ист-Энда». Мы — это я и мама, конечно. Папа в это время читал газеты или проектировал здание у себя в кабинете. Из соседнего дома выходит Луиза и забирает что-то из багажника. В свете фонаря замечаю округлившийся живот. Мама права, она явно беременна. Машинально обхватываю себя, словно во мне тоже зреет новая жизнь. Но, конечно, это не так. Это невозможно. Мое чрево — никому не нужный сломанный механизм, где недостает важных деталей. Я отдаю себе в этом отчет. Однако тоска не утихает. В небе горит оранжево-лиловый закат. Хорошо, что темнеет все позже. Я откладывала пособие по уходу за больной матерью и недавно порадовала себя. Купила садовый стол и четыре стула, сделанные из чего-то под названием ротанг. Стебли определенного вида пальм. Скоро их должны привезти. Конечно, можно было бы сэкономить и взять комплект поменьше. Гости к нам все равно не ходят. Но один стул смотрелся бы слишком сиротливо. На мгновение я представляю, как мы с Мэгги, словно нормальная семья, ужинаем в саду теплым летним вечером. И сразу отдергиваю себя. После того, что произошло сегодня со штопором, об этом даже думать не стоит. Слишком опасно. Судя по часам, она в ванне уже 15 минут. Вода, должно быть, совсем остыла. Направляюсь к двери и замечаю ее очки для чтения на прикроватной тумбе. Рядом с ними что-то блестит. Приходится подойти, чтобы присмотреться. Так и есть, снова ее глупости. Под футляром для очков спрятана пружина из матраса. Если б кончик не торчал наружу, я бы в жизни не заметила. Хитро придумано. Я довольна своей проницательностью, но расстроена очередным актом неповиновения. Что ж, придется отомстить. Скошенным концом пружины откручиваю крошечный винтик, которым одна из дужек прикреплена к оправе. Кладу и то, и другое себе в карман, а очки аккуратно возвращаю на место. «Ты закончила?» — спрашиваю я из-за двери. «Надеваю ночнушку», — отвечает Мэгги, и я снова слышу громыхание металла. Через минуту она появляется в коридоре, чистая и сияющая. Я провожаю ее в спальню. Она шаркает к окну. «Подними ногу», — прошу я, и, привычная к установленному порядку, Мэгги повинуется. Достаю ключ из кармана и открываю замок, сковывающий колодки у нее на щиколотке. Цепь с тяжелым стуком падает на пол. Меняю ее на другую, более короткую, и снова поворачиваю ключ. Ей нельзя покидать спальню. «Я почистила твое ведро», — напоследок сообщаю я, оглядываясь в угол комнаты, где стоит синяя пластиковая бадья с рулоном туалетной бумаги. «Увидимся через пару дней. Вечером надо будет приготовить ей завтрак и обед и оставить у двери. С ужином разберусь, когда приду с работы. Подождет». Запираю ее на замок и останавливаюсь у лестницы с закрытыми глазами. В этот момент я сама себе противна. В письме Шарлотты Бронте, одной из моих любимых писательниц, я прочла такие слова: «С врагами я сама справлюсь, но избави меня, Боже, от друзей». Фраза, часто безосновательно приписываемая Вольтеру. Речь идет о знаменитом гневном письме Бронте критику и писателю Льюису, состоящем из одной этой фразы. Интересно, относится ли это к членам семьи?